«Так вот ты какой, хамелеон имперский», – задумчиво сказал Мар. «Много наслышан, а видеть не приходилось. Бери его скорее и сваливаем, пока нас не засекли. Допуск допуском, но и о сигнализации не надо забывать. Наверняка где-то к нему прицеплено. Это что ли?» Семен пригляделся. От комбинезона, от пояса. Тянулся в сторону и таял за пределами сияния оранжевый огненный шнурок. Недолго думая, Семен протянул руку, легко оторвал невесомый шнур от материи и завязал его конец узелком. Так, на всякий случай. Освобожденный шнурок дернулся и скользнул куда-то за пределы видимости. Комбинезон, внезапно став материальным, упал на постамент серой кучкой. «Ну-с, будь здоров и не забывай по утрам зубы чистить», – назидательно сказал Семен продавцу, беря комбинезон под мышку. «И уши мой, и румянец чаще подкрашивай». Парень покопался в кошельке, вынул пригоршню золотых монет и небрежно швырнул их под ноги сникшему продавцу. «Эй, ты чего-то чересчур щедрый», – возмутился Мар. «И половины хватило бы. Денежки-то ему лично пойдут, а не в казну. Никто в здравом уме не станет афишировать, что с его помощью секретный склад бомбанули. Тем более перечислять такие деньги в военное ведомство. Царь я или не царь?» Не повышая голоса, сказал Семен. «Как хочу, так и плачу. Имею право. Конституции не запрещено». И направился к выходу, окинув на прощание миражных девиц пристальным взглядом. Семен Владимирович пошел дальше по улице, на ходу пытаясь разглядеть обновку. «Только не здесь», – сполошился медальон. «Зайдем в какой-нибудь скверик, там можно будет и переодеться. Было бы во что переодеваться», – вздохнул Семен. «Купил с твоей подачи. Можно даже сказать, со склада спер. А чего купил спер? Непонятно. Больно, но невзрачное – это приобретение. В таком только спортом заниматься, по стадиону бегать. И то при хорошей погоде и без зрителей, чтобы не засмеяли». «Хе-хе-хе», сказал медальон. «Хе-хе-хе, посмотрим, что ты потом скажешь, когда переоденешься. Кстати», – вспомнил Семен Владимирович, – «а как это продавец ухитрился меня вычислить? То, что я приезжий?» «По вопросу о дамской одежде», – охотно пояснил Мар. «Потому что сторожил таких дурацких вопросов задавать не стал бы. Это же реклама, а задача рекламы – привлечь внимание. Вот потому-то мужики и видят на витрине расфуфыренных теток. А был бы ты женщиной, увидел бы совсем другое». «Да», – удивился Семен и нахмурился, задумавшись. «А если мужчина вдруг увидит там не женщин, а, скажем, тоже мужиков, полуголых?» Какая продавцам разница?» – отмахнулся медальон. «Да хоть кобылу в розочках. Главное, чтобы покупатель в магазин зашел. У нас, братец, в личную жизнь лезть не принято. Ты, главное, деньгу давай, а все остальное никого не касается. Вот подходящий скверик». Марк очнулся на цепочке, потянул ее, словно потяжелел внезапно. «Кусты высокие, полиментов не видно, можно переодеваться». «Да кто они такие, ваши полименты?» Семен по-быстрому, сбросив грязные джинсы, рубашку без рукавку и кроссовки, принялся натягивать комбинезон на себя. Легкая материя была на ощупь теплой и шелковистой. Серая ткань словно скользила по телу. Создавалось такое странное впечатление, будто бы это не Семен надевал комбинезон, а комбинезон вбирал в себя Семена. «Во всех мирах есть службы охраны», – пояснил тем временем Мар. «Где полиция, где милиция, где стража? Здесь полименты, ясно? Эй, ты свои прежние шмотки просто так в кусты не бросай. Нельзя ношенным барахлом раскидываться. Еще наведут через него на тебя порчу. Или отыщут нас поисковым заклятием. Бери старье с собой. Сожжем его где-нибудь по пути, во избежание неприятностей». «Ну ты уж скажешь», — недоверчиво покачал головой Семен. «Порчу наведут. Мистика какая-то. Колдовство – это да, согласен, но порча...» «Никакой мистики», – запротестовал медальон. «Сам сколько раз порченных видел. Ладно, хватит болтать. Оделся? Капюшон можешь пока в кармашек спрятать. Он там на спине. А теперь представь себе, во что бы ты хотел одеться. Только тщательно представляй, с подробностями». Семен призадумался. Ничего путного в голову не лезло, Так, ерунда всякая. Придумывать себе опять джинсы и рубаху было глупо. А на большее фантазии не хватало. Ну не костюм же тройку изобретать. А вот деловых костюмов не надо. Подал голос Мар. Ты образно думай, нестандартно. У нас стандартно только госслужащие одеваются. Семен невольно глянул на себя. Вместо комбинезона на нем был серый мешковатый костюм. Костюм тройка, на голое тело. Понятно. Уверенно сказал Семен Владимирович, хотя ничего толком и не понял. Образно говоришь. И стал думать образно. То есть вспоминать иллюстрации ко всем прочитанным им когда-то книжкам. Конечно, гораздо уместнее сейчас было бы припомнить какой-нибудь журнал моды. Но такими журналами Семен никогда не интересовался. Не то. Категорично забраковал Мар первую Сенину попытку одеться в наряды книжных героев. И вторую забраковал, и десятую тоже не одобрил. А вот от двенадцатой пришел в восторг. То, что надо. Одобрительно сказал медальон. Простенько и со вкусом. Сам выдумал или подсмотрел где? Читал. Рассеянно ответил Семен, оглядывая себя с некоторым изумлением. Серый комбинезон исчез, превратившись в смутно знакомое Семену Владимировичу одежды. Кожаный камзол и кожаные штаны-чулки, все ночного черного цвета, отливали тусклым серебряным тиснением. Стоячий воротник и манжеты черной же рубашки были оторочены серебристой канвой, в чем Семен лично убедился, специально оттянув жесткий воротничок в сторону и страшно скосив на него глаза. Длинный черный плащ-накидка с плотным серебряным шитьем по краям не спадал на черные мягкие сапоги. Сам плащ был застегнут у шеи небольшой серебряной брошью в виде розы. Руки закрывали щегольские черные с обязательным серебряным отливом перчатки. «Кажется, шпага еще должна быть», – пожаловался Семен, привязывая кошелек к широкому черному поясу. «В таком же стиле, на черной перевязи и в серебряно-черных ножнах. А ее нету. Не комплект. Не положено», – отрезал медальон. «Оружие при необходимости отдельно покупается. Это же маскировочный костюм, а не арсенал». «Ну, раз отдельно», – с сожалением вздохнул Семен. «Тогда и без шпаги можно походить. Временно. Как бы мне от этих перчаток избавиться? Надоели уже, честное слово». Раздраженно буркнул Семен Владимирович. «Кошелек толком привязать не могу. Ух ты, пропали!» Семен изумленно уставился на свои голые руки. «Удобно, ничего не скажешь. То ли еще будет», — самодовольно заметил Мар. «Зря, что ли, я полночи нужный магазинчик вычислял. Хорошо, что метицы народ консервативный и скучный. Сколько лет в одном и том же месте одежную лавочку держит. Не подвели и на этот раз. Честь им за то и хвала. Я тебе говорил, что терпеть их не могу». «Так ты что, все нарочно подстроил?» — возмутился Семен, уперев под плащом руки в бока. «И меня не предупредил?» «Разумеется», — спокойно согласился медальон. «Придумал и подстроил. Нужна была импровизация. Если не боишься умных слов, адекватная реакция. А если бы ты все заранее знал, фиг бы что у нас с тобой получилось. Актер из тебя не очень. Не умеешь ты пока что свои эмоции контролировать. У тебя же все на лице написано. Неубедительно из тебя царь вышел бы. Ты уж извини за прямоту. Подумаешь, слукавил я чуть-чуть. Так ведь для пользы дело. Зато у нас теперь хамелеон есть. Последней модели. Да за такой костюмчик любой вор не то что душу заложит. Сам себя украдет и перепродаст». «Ну знаешь ли...» — растерялся Семен, не находя слов. «Ну вообще, актер из меня плохой. Скажет еще. Ты выражение-то выбирай». «Понятно», — усмехнулся Мар. «Значит, насчет всего остального не сердишься? Насчет импровизации?» «Да, в общем-то, нет», — подумав, признался Семен. «Только на будущее давай без запланированных неожиданностей, ладно? А то я обижусь. Обещаю!» Преувеличенно честным голосом поклялся медальон и тихонько захихикал. Семен решил, что ему лучше не выяснять причины столь неожиданного веселья. Взяв сверток с вещами под мышку, Семен Владимирович прогулочным шагом направился вглубь сквера. Высокие деревья, росшие вдоль аллеи, шелестели густой листвой под теплым ветром. Солнце уже поднялось довольно высоко и заметно припекало желтую аллейную брусчатку. Было около полудня, но Семен в своем черном одеянии ничуть не страдал от жары. Скорее, ему было прохладно, словно в новой одежде был спрятан микрокондиционер, поддерживающий оптимальную температуру. Может, так оно и было на самом деле. Семен не задумывался о таких пустяках, хорошо себя чувствует, и ладно. Бытовые чудеса воспринимались уже как должное.